Глава 12. Собравшаяся возле ящиков толпа гудела на разные голоса, но в целом ворохе оттенков превалировали злоба и раздражение. Изредка сквозь общий шум прорывались наиболее звонкие матерки, улетая к высокому потолку пещеры и возвращаясь обратно искаженным эхом. Стоявший на верхнем ящике толстяк Пабло щурился на яркий свет, хлюпал разбитым носом и поводил шеей, на которой красовалась петля из прочной веревки. Видимо, кто-то заранее прикинул вес тела и решил подстраховаться. Судя по всему, жить бедолаге осталось совсем чуть-чуть, и главная причина задержки заключалась вовсе не в окончательно вынесенном приговоре. Палачи никак не могли договориться, быстро умереть жертве или дать помучиться. Неожиданно общий гул начали перекрывать звонкие размеренные хлопки. Голоса начали стихать. Штурмовики завращали головами, и через минуту все взгляды сосредоточились на Гансе, вольготно устроившемся рядом с выходом из тоннеля, который вел в тайную бухту. «Браво, господа, браво! Надеюсь, я не ошибаюсь, и автор этой композиции... Кстати, кто у нас зачинщик столь бурного веселья? Адольф?» «Ну, конечно, куда же без лучшего водолаза будущего Рейха, который из 10 выполненных командой погружений участвовал лишь в одном. Да, кстати...» Комендант базы спокойно пошел к месту будущей казни, оставив профессора все так же нерешительно топтаться на месте. Толпа перед Гансом молча расступалась, крепкие парни настороженно разглядывали своего командира. Подойдя к Пабло, будущий миллиардер легонько потянул бедолагу за пояс, и вот уже контрабандист соскользнул с ящика и повис в петле, засучив ногами. Он безуспешно пытался найти хоть какую-нибудь опору, лицо покраснело, из горла вылетал лишь сдавленный хрип. Но Ганс не дал надоевшему жулику так быстро и легко покинуть бренный мир. Взобравшись на его место, комендант ловко взмахнул клинком, перерубая веревку, и тяжелое тело рухнуло на каменный пол. «Господа, прежде чем у вас возникнет желание ткнуть нашего общего друга остро заточенным предметом, я прошу минуту внимания. Итак, вы что, считаете меня за идиота? Думаете, я не знаю, как эта жирная свинья шпионит за нашим проектом, как докладывает мафиози о добытом золоте и пытается перессорить между собой экипаж? Но неужели вам в голову не приходило, что известный враг лучше тайного? Я через него кормлю дезинформацией идиотов по ту сторону канала каждую неделю. Я манипулирую ими, чтобы при возвращении мы могли передавить гнид сразу всех вместе, а не бегать потом по джунглям и выкуривать их из разных схронов. Он сказал, что нации — скоты, и что Гитлер просрал все, что у него было в руках. Долетело из толпы. «Скоты? Люди, которые создали ракеты, реактивную авиацию, лучшие в мире танки и подводный флот? Скоты? Люди, которые заставили весь мир плясать под их дудку, не заслуживают нашего уважения? Наши отцы и деды достойны порицания? Я бы за такое зарядил в рыло на первый раз. На второй саботажника и паникера сунул бы в карцер и потом заставил отработать каждую миску баланды. Про Гитлера это вопрос дискуссионный. Все же твой тезка Адольф действительно профукал Рейх. И как фюрер, и отец нации несет полную личную ответственность за все совершенные ошибки, но...» Ганс стоял на импровизированной трибуне и разглядывал своих бойцов. Похоже, лично к нему пока явно выраженной вражды не было. И тайные знаки, которые подавала госпожа штурмбанфюрер из-за спин, сигнализировали об этом же. Поэтому стоило менять настроение толпы на выгодное ему прямо сейчас. «Я же хочу спросить вас, мы что, устроили диспут по истории? Или нас волнует наша задача, ради которой уже отдано столько сил? А значит, все же задача? Тогда я должен вас порадовать, господа. Последний выход увенчался успехом. Мы нашли затопленный флот, включая флагмана, а это значит...» Голос белокурого арийца потонул в восторженном реве. Даже еле живой Пабло изобразил на разбитом лице подобие слабой улыбки. Дождавшись, когда шум чуть утихнет, Ганс продолжил. Несмотря на рухлядь, которой приходится пользоваться, мы закончили изыскание. Теперь лишь необходимо поднять сокровища и готовиться к эвакуации. Поэтому я приказываю. Текущий экипаж закончит ремонт люка для погрузочных работ. Сменный экипаж подготовит продукты и тару для золота. Так как мне придется начать итоговые переговоры по вывозу накопленного в Аргентину и оставаться на базе, то в следующий рейс вас возглавит... Задумчиво нахмурив брови, комендант базы выдержал паузу и поманил к себе одного из бойцов. «Адольф, думаю, тебе хватит прохлаждаться. Берешь 4 парней на подмену, будете работать по скользящему графику. Колокол, клетку и сети для защиты от любой плавучей дряни. Глубины в точке до 70, поэтому придется попотеть. Все костюмы проверить еще раз. Ты старший на этом выходе. Помощник капитана лишь обеспечивает безопасность перехода до места и возврат на базу. Все понятно?» Переждав еще одну волну восторженных криков, Ганс спрыгнул вниз, потянул обрывок веревки и добавил: «А этого ублюдка в карцер. Кормить, поить, но без излишеств. И чтобы не сдох раньше времени. Я мечтаю о том моменте, когда он пройдет обратно домой, обмотанный взрывчаткой, и передаст наше доброе утро бандитам, которые собираются нас встречать». Через час взволнованный экипаж разбежался по местам и принялся готовиться к новому выходу. Любимая тетушка перевела дух и теперь тихо шипела в ухо, выдавливая из себя пережитый страх. «Какого черта ты поставил Адольфа старшим? Он же спит и видит, как бы занять твое место!» «Потому что нам понадобится как минимум 2 рейса, чтобы выгрести все найденное золото. И злить наших пустоголовых мальчиков раньше времени? Какой смысл?» «Им нужен лидер. Вот он. Я поддерживаю его порывы. Даю достойное истинного арийца дело. Пусть попыхтит под водой, потаскает тяжести. И когда настанет время возвращаться, то гибель неофициального предводителя легко забудется под звон монет». «Он будет осторожен. Парень отнюдь не дурак». «Тетя, запомни, это моя база, моя лодка и мой экипаж. И если штурмовики могут попытаться выкинуть какое коленце, то вот остальные спят и видят, как бы убраться к родным палисадникам и обеспеченной пенсии. Поэтому повторяю еще раз, лодка уходит с минимальным штатом, все свободные места отданы под будущий груз. После того, как вернется, я заставлю каждого бритого любителя шагистики сколачивать ящики, кантовать добытое и начинать отсылать первые партии добычи. А когда мне будет нужно, то у одного водолаза случатся проблемы с костюмом, и я буду совсем не виноват в столь печальном инциденте. А сейчас лучше отлови профессора и влей в него стакан другой коньяка. Наш яйцеголовый умник слишком переволновался, а без его светлой головы мы вряд ли справимся с капризной установкой». Кто-то жаловался, что молодые совсем ничего в жизни не понимают, что за лоботрясами присматривать надо, а то сгинут в море и костей не сыщешь. Было такое? Первые пару дней по возвращению в Лартана Кап покрутился как белка в колесе. Отчеты, ремонт, прощание с погибшими мастеровыми, вместо которых похоронили лишь вырезанные на камнях имена. Но сегодня вечером вся суета и беготня как-то отхлынули, и теперь Водяной накрыл в кают-компании мамы Зубатки стол. На посиделке пригласил лишь самых близких друзей, которых теперь подчивал, чем море поделилось: свежей печеной, жареной и вареной рыбой, разнообразными салатами, мясом морского зверя и крепкими напитками. Рядом с заставленной столешницей пристроились оба ушкуя, капитан Ностра с верным боцманом Граллом, Перлита в любимом комбинезоне и старик Татари, по праздничному поводу надевший не только ботинки, но и видавший лучшие времена шляпу. К нему-то Каппа сейчас и обращался. «Вот представь, что собирается общая команда или ватага, как Данка с Яром любят говорить. Для ее нормальной работы нужна база, где можно отдохнуть и снаряжение держать. Нужна охрана, нужны обычные наемные люди для того, чтобы обстирать народ и еду приготовить. Затем кладовщик, чтобы тащил умеренно, без фанатизма. Человек, который поможет проблемы с мэрией решить и с полицией на коротке. Получается, в городе куча народу должна быть под присмотром, пока основной ударный отряд затопленные города потрошит или с тритонами морским тварям хвосты крутит, так?» «Так», — согласился благодушно Татари. Старик уже выпил крохотную рюмочку и теперь после первой смены блюд пребывал в приподнятом настроении. И кто из всех присутствующих лучше всего подходит под эту роль? Кто сможет работников в кулаке держать, правильных людей подобрать, хвост накрутить проштрафившемуся, и с меня сперлиты бытовые проблемы заодно снимет? Ищи, я тут при чем? Так я уже нашел. Тебя. Татари потянулся было за бутылкой, чтобы налить еще пару капель, но передумал. Как он проговорился недавно, в жизни разок во время серьезного разговора позволил себе выпить лишнего, за что потом поплатился службой на военном флоте и кучей неприятностей по итогам. Поэтому сейчас стоило повременить с любимой наливкой. «Я уже говорил Ностро, что ноги моей на плавучей барже не будет, делать нечего, по волнам болтаться». «С каких пор Лартана в плавание собрался?» Поддел его Каппа, накладывая себе еще кусочек остро перченой рыбины. «База здесь, в море выходить не требуется. А дикая жемчужина в месяц и 5% со всех контрактов, которые будешь помогать вести с морским народом. А там у них и фирмы в планах, и несколько новых деревень, куда с удовольствием берут наши плиты из водорослей. Пресс под них перлита в конце осени запустит. Будет неплохой дополнительный источник дохода. Ну и сам что придумаешь?» «То есть покупаешь?» — попытался хоть как-то отказаться упрямый бывший военный подводник. «Предлагаю тебе интересное дело. В порту ты как рыба в воде, все ходы-выходы знаешь. В городе полно связей, но на постоянную работу в мэрию тебя не возьмут. Хочешь сказать, что снова начнешь баки для пивоваров клепать? Не закиснешь?» Подняв бутылку, Татари наполнил рюмку, выпил ее и погрозил пальцем. «Я еще ничего не решил». «Само собой», — улыбнулся Каппа и повернулся к Ушкуям. «С вами с утра вроде обговорили. Коммерция вся на Данка. Окса тебя с отцом сведет, там уже список для закупок. На Яром любая военщина и контроль за охраной базы. Можно уже сейчас распоряжение отдавать. Как с охоты вернемся, так вплотную и займемся». Вздохнув, Ностро подал голос. «Надо еще вернуться, Водяной. Из экипажа несколько человек отказались. Будут ждать, когда мы обратно приплывем. Остальные помогут тебе добраться до места и припасы на дно опустить. Но я бы все же лишний раз подумал, стоит ли так рисковать». Каппа повернулся к девушке, и перлита кратко отчиталась, хмуря брови. «Твои подводные штуки мы проверили. На сотню ходят, потом взрываются. Под плавниками место для 4 зарядов я оборудовала. Запасы еды и прочего в поход собрала. Нау снова в трюм убрали. К выходу завтра утром будем готовы. Решать тебе». Каппа подчистил тарелку комком водорослей, прожевал и ответил. «Давно уже решили. За пролитую кровь всегда надо плату требовать. Если сейчас дадим слабину, нас сожрут, никаких перспектив не будет. Ни деревень у тритонов, ни уважения в Лартана. Мы обязаны пиратов на дно пустить, чтобы раз и навсегда дать понять, нас лучше не трогать. Никогда. Поэтому, если надо будет, я с ножом на чужой борт проберусь и лично там глотки всем покромсаю. А хоронить нас раньше времени и на трудности жаловаться, это пусть господин мэр поет. Он сейчас очень весь озабочен, куда кучу навербованного народа пристроить. Казна города после первого сбора налогов чуть не треснула, а он все на воду дует». Подняв свою рюмку, Ностро подвел промежуточный итог. «Тогда давайте за удачу. Завтра с утра заканчиваем погрузку, проверяем все и в обед выходим. Вот и выпьем за то, чтобы дорога спокойной была и туда, и обратно». «Они в обед уходят». «Точно? И что говорят?» 5 человек с экипажа в порту остались. Шепчут, что на какую-то авантюру пойдут. Лодку в тайное место доставят, будут там что-то со дна поднимать, а хозяева могут и сдачи дать». «Хозяева? Похоже, наш Водяной чужую захоронку решил распотрошить. Хитрюга. У тебя как, все готово?» «Да, и еще, пару диких жемчужин давай. Это минимальная цена за карту с маршрутом. Чудо еще, что готовы копию продать». «Они обнаглели твои стукачи такую цену требовать?» Замотанный в драной тряпке моряк лишь поморщился. «Пытался сбить цену, но бесполезно, уперлись. Одно хорошо, никуда не денутся. Если вдруг вздумали соврать, то по возвращении мы с их спин ремней нарежем». Зашуршала мешковина. На грязную ладонь упали два крохотных шарика с яркими голубыми огоньками внутри. «Чтобы завтра к утренним склянкам карта была у меня. И парней подтягивай, нечего им задаток по кабакам проматывать. Выйдем пораньше, пойдем чуть в стороне. Как раз успеем ко времени, когда наши клиенты товары на палубу поднимут. Все, проваливай!» Черная тень висела в толще воды, зацепившись выпущенными якорями за далекое дно. Из распахнутого брюха вниз уходила цепь, которую периодически поднимали, вытягивая забитый тяжелыми слитками ящик. Сноровисто его разгружали и снова спускали его вниз. Команда охотников за сокровищами собирала обнаруженное золото. Водолазы менялись друг за другом, отдыхая в крохотной каюте несколько часов и снова уходили на глубину. Временный командир старательно нарабатывал дополнительный авторитет, лично подав пример стахановской эпопеи. К завершению третьих суток почти все свободные места были забиты, и теперь Адольф вместе с помощником собирался опустить защитные сети и вернуться на лодку. Нужно было отправляться на базу, разгрузиться, сменить экипаж и потом продолжить подъем добычи. По оценке водолазов, на дне оставалось еще треть сокровищ. Убедившись, что вокруг никого нет, мужчина в гидрокостюме проконтролировал, как внизу застыли серые буи с прицепленными тросами. Еще раз оглядел снизу черное днище и подал жест напарнику. Можно уходить, шлюзоваться и отдыхать. Потом лодка поднимется, чтобы не подвергать корпус излишней нагрузке, и возьмет курс на временный дом. Дикое возбуждение, вызванное золотой лихорадкой, чуть уляжется, голоса станут тише, солдаты перестанут как сумасшедшие перекладывать желтые бруски с места на место, стараясь запихать побольше. Благословенный отдых, передышка. Оставшийся на базе основной экипаж выгрузит доставленное, даст возможность чуть подремать, перекусить чем-нибудь поприличнее, чем надоевший сухпай, заодно подготовит партию драгоценного металла на отправку домой. С ней уйдет и весточка нужным людям, что Адольф готов к завершающей фазе операции по перехвату командования и ликвидации неблагонадежных. Все, как было запланировано. Полная острых зубов огромная пасть вцепилась в незащищенный бок. Водолаза мотнула в разом потемневшей воде, потом огромная зубатка рванула вниз, утащив с собой добычу. Напарник Адольфа замер на секунду у распахнутого люка, но быстро опомнился и метнулся к спасительной зеркальной пленке. Выскочив, как пробка из воды на мокрую палубу, выдернул загубник и заорал: «Закрывай! Мы под атакой! Проклятые пираньи рядом!» Заскрипели створки, тамбур закрылся, отрезав отсек от мелькавших в воде стремительных теней. В распахнутый люк высунулась голова старпома, отвечавшего в этом выходе за лодку. «Что стряслось? Где командир группы?» «Нет больше Адольфа! При мне сожрали!» «Доннерветтер, а ведь так хорошо начали. Ладно, сети убрали?» «Да, киль чист». «Тогда уходим. Принимай руководство штурмовиками. Места мало, но организуйте отдых. Горячее на ужин скоро будет». Быстро пробираясь по узким коридорам, старпом уже продумывал будущий доклад Гансу. Неожиданная потеря, тяжелая утрата. И в частном порядке... Приманка для зубаток сработала именно так, как обещали местные агенты. Всего-то заложить обработанную губку под баллоны с воздушной смесью, а дальше морские обитатели наведутся на запах и все сделают как надо. Погрузку закончили даже чуть раньше, чем планировали. 8 кургузых торпед, бочки с маслом, сменные фильтры, гарпуны и разная мелочевка. А еще продукты, чистая вода, сменная одежда и коробки для отходов. Все, что потребуется в долгой будущей засаде. Мама-зубатка свистнула паровым гудком на прощание причальной стенки и медленно отвалила, развернув нос к выходу из порта. Еще через полчаса она уже закачалась на морской волне, двинувшись вдоль высоких стен Лартана. Через 2 часа город уже превратился в крохотную точку на горизонте. Капитан Ностра вел свое судно к крохотному атоллу, на котором раньше стоял маяк. Много лет тому назад купеческая гильдия посчитала траты на смотрителя излишними, и маяк забросили. Непогода и шаловливые ручки рыбаков превратили когда-то работающее чудо техники в жалкий огрызок ободранных балок и кусков прессованных стен. да и место считалось гиблым. Вполне себе приличные глубины и несколько узких высоких скал, кусок одной из которых и служил основанием атолла. Если неудачно попасть в непогоду в местные воды, запросто можно пропороть дно, не успев даже понять, что происходит. Поэтому разграбили бесхозное имущество, и морской черт с ним. Рыба здесь ловится так себе, поэтому легче встретить какую-нибудь морскую агрессивную живность, чем редкого рыбака или купца. Но именно здесь Каппа собирался поохотиться на пиратов. Видимо, было что-то на дне интересное для убийц. Будь свободное время, так и сами бы покопались. А сейчас? Крохотная ватага мстителей сидела в трюме и тасовала необходимые припасы для первого погружения. 4 торпеды в эти ящики. Снаружи их вот так обкладываем бочками, сюда крепим еще один поддон с продуктами. Все герметично закрыто, небольшая плавучесть. Вот тут запоры для груза, если их сбить, вся конструкция всплывет. Каппа внимательно проверил собранный для погружения конгломерат жизненно важных припасов и вытер тряпкой перепачканные руки. Уставшая после возни с железом Перлита поинтересовалась. «А кто будет запоры снимать? Уксу в море станем выпускать?» «Нет. Рука у Нау работает, ей и воспользуемся. Зачем зря рисковать? На точке полно разной зубастой дряни. Лучше лишний раз за борт не падать. И как будем перегружать все тогда?» «Тритоны дали прогноз погоды. Обещают почти полный штиль какое-то время. Поэтому вполне справимся сами с палубы подлодки. Ну и вот эти баллоны у нас с отработанной жидкостью. Будем сначала распугивать всю живность, а потом уже пополнять припасы». Выглянувший из распахнутого люка Данка принял очередной сверток от Ярова и снова исчез. Крохотный внутренний объем забивали под завязку. Каппа планировал проводить на дне весь день в засаде и лишь поздно ночью всплывать для вентиляции. Как утверждали знающие люди и нелюди, черная подлодка не работала в полной темноте. Поэтому можно было ожидать, что крохотную Нау никто не увидит в полночь. «Эй, водяной! Капитан зовет!» — долетел сверху голос боцмана. Ностра колдовал над картой, на которой было больше отметок различных глубин, чем сохранившихся островов и плавучих городов. Покосившись на шагнувшего внутрь водолаза, капитан постучал пальцем по одной из отметок и проворчал, не выпуская чуть дымившую трубку изо рта. «Не повезло нам чуток. Видимо, рядом с южной скальной грядой шторм был. Верхний слой воды погнало на север, и течение чуть сменилось. Вместо попутного нас сейчас носит. Поэтому мы на полдня опоздаем. Будем не к утру, как планировали, а ближе к вечеру». «Терпимо. На подходе Окса проверит, не ждут ли нас под водой. Выгружаем нас, опускаем припасы, и можешь возвращаться. До темноты управимся». «Может и так. Ладно, обед вы уже пропустили, так что жди, когда позовут на ужин. Перекусить чего на камбузе сам возьмешь. Шагай, любитель поплавать». Каппа отсалютовал и двинулся вдоль нагретой на солнце стены с распахнутыми круглыми иллюминаторами. Действительно, неплохо поработали, проголодались, можно и прихватить чего на один зуб. Кстати, после полученного у тритонов лечения водолаз заметил, что больное колено стало беспокоить намного меньше. Нет, марафон он бы еще вряд ли пробежал, но на смену погоды реагировал куда как меньше, и хромота практически прошла. Надо будет поинтересоваться потом наедине у Оксы. Может, и в самом деле получится решить надоевшую проблему и стать хотя бы условно здоровым. Сломанные ребра ведь залечили буквально за пару дней. «Ты знал, что так будет? Что Адольфа сожрут? И как только угадал?» Ганс довольно ощерился и тихо ответил, предварительно убедившись, что рядом нет чужих ушей. «Гадать и надеяться могут лишь идиоты. Каким был покойник, кстати. Пришлось устроить ему пышные проводы, потратить время. Но зато сейчас все заняты делом, никакой смуты. Последняя партия золота будет разгружена через 2 часа, а сменный экипаж уже закончил готовить лодку к новому выходу». Госпожа штурмбанфюрер хихикнула и прикрыла рот ладошкой. Любимую тетушку несколько потряхивала после того, как она собственными глазами увидела груду сокровищ на пирсе. И ведь всего лишь половина. «Кстати, зачем ты нанял оборванцев? Вполне бы обошлись и без них. Но эти бравые ребята не только местные контрабандисты, и наши глаза, и уши среди аборигенов. Они — единственная ниточка, которая связывает тайную базу с ближайшим городом, где мы вербовали рабочую силу. Поэтому после того, как лодка закончит погрузку, их пустят в расход, чтобы никто уже не мог даже догадаться, где нас искать. А пока ребята таскают слитки со дна, пусть фальшивые рыбаки покараулят. Понадобится, прогонят возможных соглядатаев или случайных купцов. Я предпочитаю не плодить проблемы, а решать их комплексно. Ганс поправил воротник рубашки у собеседницы, после чего отсалютовал и шутливо скомандовал. «У тебя сейчас важная миссия. Думаю, вполне неплохо будет произнести речь для парней. Они как раз заканчивают легкий ужин рядом с добычей. Можешь взобраться на кучу для большего эффекта. Что-нибудь про рейх, который мы возродим, про новое счастливое поколение и нацию, которая не забудет. Когда закончишь, я обрадую последними новостями. С утренней информационной посылкой пришло подтверждение. На той стороне все готово для эвакуации». «Я горжусь тобой», — прослезилась тетушка. Достав платок, она быстро промокнула уголки глаз, затем смахнула невидимую пылинку с манжет и двинулась в сторону пирса. Ганс с трудом удержался от какой-нибудь колкости вслед на тему гордости, верности идеалам фюрера и прочего бреда. Лицедействовать с каждым днем становилось все труднее. Он просто всей кожей ощущал, что вышел на финишную прямую, и теперь надо было отыграть финал как по нотам. Первым шагом была ликвидация Адольфа, и успех в проведенной операции можно было считать за благосклонность богов. Пусть так продолжается и дальше. Он этого заслужил. «Не спим, парни, не спим!» Грал умудрялся успевать везде. Только что боцман отечески отвесил подзатыльник зазевавшемуся матросу рядом с краном, а вот уже следит, как выбирают сеть из-под брюха, спущенной нау. Солнышко почти касалось краем линии горизонта, скоро должны были опуститься краткие сумерки и навалится темная ночь. До этого момента хотелось убраться подальше от места, где полно скрытых скал и запросто можно отправиться на дно. Тем более, что подлодку уже выгрузили, под защитой сети Каппа с Оксой установили под плавниками 4 торпеды и проверили все контакты. Вон и плот с припасами блеснул креплениями, поймал волну и потихоньку пошел вниз. Еще 5 минут на подъем лебедок, спуск оставшихся на борту охотников, и можно прощаться, махая с высокого борта и желая удачи. А пока... «Ну и куда ты бухту поволок, родимый? Что, давно ноги не ломал при качке? На место ее вон под мачту. И принайтовать там, зараза, чтобы по всей округе не мотало». Капитан Ностро тормознул озабоченного Данка и зашептал, попутно разглядывая, как Тритон вместе с водолазом возится рядом с открытым люком нау. «Ты самый спокойный среди этих обормотов, поэтому тебя прошу, а не Ярова. Присмотри за ребятами. Если куда ради глупого риска захотят сунуться, то лишний раз лучше по загривку настучать, чем потом мне вас на дне искать. Хватило уже разок их хоронить». «Не волнуйся». Ушкуйник разгладил бороду и поудобнее перехватил ремень тяжело нагруженной сумки. «Я там за компанию. Сам не хочу под водой остаться. Жабры пока еще не вырастил. Ну и ладушки тогда. Давай, будем...» Закончить Ностро не успел. Чуть в стороне раздался тяжелый взрыв, и по борту замолотили редкие осколки. «Пираты!» — заорал смотрящий с мачты и скользнул по тросу вниз. Из-за далекого огрызка атолла и обломков маяка, как чертик из табакерки, показался чужой корабль. Набирая ход, он двинулся в сторону мамы Зубатки. На корме незваного гостя вспух новый клуб дыма, и второй снаряд просвистел сверху, чтобы взорваться далеко в море. Похоже, враги сразу дали понять, что пленные их не интересуют. Понять бы еще, кому в этот раз Каппа с друзьями перешел дорогу?